должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли? Братья Стругацкие. Трудно быть богом. Когда Румата миновал могилу святого Мики, седьмую по счету и последнюю на этой дороге, было уже совсем темно. Хваленый хамахарский жеребец, взятый у Дона Томео за карточный долг, оказался сущим барахлом. Он вспотел, сбил ноги и двигался скверной, вихляющейся рысью. Румата плотнее закутался в плащ и бросил поводья. Торопиться не имело смысла. До полуночи оставался час, а икающий лес уже выступил над горизонтом черной зубчатой кромкой. По сторонам тянулись распаханные поля, мерцали под звездами болота, воняющие неживой ржавчиной, темнели курганы, изгнившие частоколы времен вторжения. Далеко слева вспыхивало и гасло угрюмое зарево. Должно быть, горела деревушка, одна из бесчисленных однообразных мертвожорок, висельников, ограбиловок, недавно переименованных по августейшему указу в желанные, благодатные и ангельские. У поворота дороги от кустов отделилась темная фигура. Жеребец шарахнулся, задирая голову. Румат подхватил поводья, привычно поддернул на правой руке кружева и положил ладонь на рукоятку меча, всматриваясь. Человек у дороги снял шляпу. Добрый вечер, благородный Дон. Прошу извинения. В чем дело? Румата прислушался. Бесшумных засад не бывает. Разбойников выдает скрип тетивы, серые штурмовички неудержимо рыгают от скверного пива, баронские дружинники алчно сопят и гремят железом, а монахи, охотники за рабами, шумно чешутся. Но в кустах было тихо. Видимо, этот человек не был наводчиком. Да он и не похож на наводчика. Маленький плотный горожанин в небогатом плаще. Разрешите мне бежать рядом с вами? Изволь. Можешь взяться за стремя. Кто ты такой, откуда? Меня зовут Киун. Я иду из Арканара. Бежишь из Арканара? Бегу. Чудак какой-то. Может быть, шпион? Надо проверить. А почему, собственно, надо? Кому надо? Кто я такой, чтобы его проверять? И не желаю я его проверять. Почему бы мне просто не поверить? Вот идет горожанин, явный книгачей, бежит, спасая жизнь. Ему одиноко, ему страшно, он ослаб, он ищет защиты. Встретился ему аристократ. Аристократы по глупости и спеси в политике не разбираются. А мечи у них длинные, и серых они не любят. Почему бы горожанина Киуну не найти бескорыстную защиту у глупого и спесивого аристократа? И все. Не буду я его проверять. Незачем мне его проверять. Поговорим, скоротаем время, расстанемся друзьями. Киун! Я знавал одного Киуна. Продавец снадобий и алхимик в Жестяной улице. Ты его родственник? Увы, да. Правда, дальний родственник, но им все равно до 12-го потомка. И куда же ты бежишь, Киун? Куда-нибудь подальше. Многие бегут в Ирукан. Попробую и я в Ирукан. Так-так. И ты вообразил, что благородный Дон проведет тебя через заставу? Или, может, ты думаешь, что благородный Дон не знает, кто такой алхимик Киун в Жестяной улице? Киун молчал. «Что-то я не то говорю», — подумал Румата. Он привстал на стременах и прокричал, подражая глашатую на Королевской площади. «Обвиняется и повинен в ужасных, непрощаемых преступлениях против Бога, короны и спокойствия!» Киун молчал. «А если благородный Дон безумно обожает Дона Ребу? Если он всем сердцем предан своему серому слову и серому делу? Или ты считаешь, что это невозможно?» Киун молчал. Из темноты справа от дороги выдвинулась ломаная тень виселицы. Под перекладиной белело голое тело, подвешенное за ноги. А если благородный Дон вот прямо сейчас подвесит тебя рядом с этим бродягой? Сам! Скоро и проворно! На крепкой арканарской веревке! Во имя идеалов! Что ж ты молчишь, грамотей Киун? Киун молчал. У него стучали зубы. Вдруг что-то с плеском упало в придорожную канаву, и сейчас же, словно для того, чтобы заглушить этот плеск, он отчаянно крикнул. Ну вешай, вешай, предатель! Я пошутил. Не бойся. Ложь, ложь, всюду ложь. Ладно, ладно, не сердись. Лучше подбери, что ты там бросил. Промокнут. Киун постоял, качаясь и всхлипывая. Бесцельно похлопал ладонями по плащу и полез в канаву. Румата ждал, устало сгорбившись в седле. Значит, так и надо. Значит, иначе просто нельзя. Киун вылез из канавы, пряча за пазуху сверток. Книги, конечно. Нет, всего одна книга, моя книга. О чем же ты пишешь? Боюсь, вам это будет неинтересно, благородный Дон. Берись за стремя, пойдем. Долгое время они молчали. Послушай, Кион, я пошутил. Не бойся меня. Славный мир, веселый мир. Все шутят. И все шутят одинаково. Даже благородный Румата. Ты знаешь мое имя? Знаю. Я узнал вас по обручу на лбу. Я так обрадовался, встретив вас на дороге. Ну, конечно. А что он имел в виду, когда назвал меня предателем? Видишь ли, я думал, что ты шпион. Я всегда убиваю шпионов. Шпион. Да, конечно, в наше время так легко и сытно быть шпионом. Орел наш, благородный Дон Рэба, озабочен знать, что говорят и думают подданные короля. Хотел бы я быть шпионом, рядовым осведомителем в таверне «Серая радость». Как хорошо, как почтенно. В 6 часов вечера я вхожу в распивочную, сажусь за свой столик. Хозяин спешит ко мне с моей первой кружкой. Пить я могу сколько влезет, за пиво платит Дон Рэба. Вернее, никто не платит. Я сижу, попиваю пиво и слушаю. Иногда я делаю вид, что записываю разговоры, и перепуганные людишки устремляются ко мне с предложениями дружбы и кошелька. В глазах у них я вижу только то, что мне хочется. Собачью преданность, почтительный страх и восхитительную бессильную ненависть. Я могу безнаказанно трогать девушек и тискать жен на глазах у мужей здоровенных дядек, и они будут только подобострастно хихикать. Какое прекрасное рассуждение, благородный Дон, не правда ли? Я услышал его от 15-летнего мальчишки, студента патриотической школы. И что же ты ему сказал? А что я ему мог сказать? Он бы не понял. И я рассказал ему, что люди Ваги Колеса, изловив осведомителя, вспарывают ему живот и засыпают во внутренности перец. А пьяные солдаты засовывают осведомителя в мешок и топят в нужники. И это истинная правда, но он не поверил. Он сказал, что в школе они это не проходили. Тогда я достал бумагу и записал наш разговор. Это нужно было мне для моей книги, а он, бедняга, решил, что для доноса, и обмочился от страха. Впереди сквозь кустарник мелькнули огоньки корчмы скелета Баку. Киун споткнулся и замолчал. Что случилось? Там серый патруль. Ну и что? Послушай лучше еще одно рассуждение, почтенный Киун. Мы любим и ценим этих простых, грубых ребят, нашу серую боевую скотину. Они нам нужны. Отныне простолюдин должен держать язык за зубами, если не хочет вывешивать его на виселице. Сказано было отменно. В лучших традициях серых казарм. Киун съежился и втянул голову в плечи. Язык простолюдина должен знать свое место. Бог дал простолюдину язык вовсе не для разглагольствования, а для лизания сапог своего господина. Каковой господин положен простолюдину от века? Перед корчмой топтались оседланные кони серого патруля. Из открытого окна доносилась азартная хриплая брань. Стучали игральные кости. В дверях, загораживая проход чудовищным брюхом, стоял сам скелет Бака в драной кожаной куртке с засученными рукавами. В мохнатой лапе он держал тесак. Видно, только что рубил собачину для похлебки. Вспотел и вышел отдышаться. На ступеньках сидел, пригорюнясь, серый штурмовик, поставив боевой топор между коленей. Рукоять топора стянула ему физиономию на бок. Было видно, что ему томно с перепоя. Заметив всадника, он подобрал слюни и сипло взревел. Эй, стой! Как тебя там, ты? Бородная! Румата, выпятив подбородок, проехал мимо, даже не покосившись. А если язык простолюдина лежит не тот сапог, то язык этот надлежит удалить напрочь, ибо сказано. Язык твой, враг мой. Киун, прячась за круп лошади, широко шагал рядом. Краем глаз Румата видел, как блестит от пота его лысина. Стой, говнят! Было слышно, как штурмовик, гремя топором, катится по ступеням, поминая разом бога, черта и всякую благородную сволочь. Человек 5, подумал Румата, поддергивая манжеты. Пьяные мясники. Вздор. Они миновали корчму и свернули к лесу. Я мог бы идти быстрее, если надо. Вздор. Было бы скучно проехать столько миль и ни разу не подраться. Неужели тебе никогда не хочется подраться, Киун? Нет, мне никогда не хочется драться. В том-то и беда. Румата повернул жеребца, неторопливо натягивая перчатки. Из-за поворота выскочили 2 всадника и, увидев его, разом остановились. Эй, ты, благородный Дон, а ну предъяви подорожное. Хамьё. Вы же неграмотны, зачем вам подорожное? Он толкнул жеребца коленом и рысью двинулся навстречу штурмовикам. Трусят, мнутся. Ну, хоть пару оплеух. Нет, Ничего не выйдет. Так хочется разрядить ненависть, накопившуюся за сутки. И кажется, ничего не выйдет. Останемся гуманными, всех простим и будем спокойны, как боги. Пусть они режут и оскверняют, мы будем спокойны, как боги. Богам спешить некуда, у них впереди вечность. Румата подъехал вплотную. Штурмовики неуверенно подняли топоры и попятились. Ну? Так и значит, что? Так и значит, ты благородный дон Румата? Второй штурмовик сейчас же повернул коня и галопом ускакал прочь. Первый все пятился, опустив топор. Прощения просим, благородный дон, обознались. Ошибочка произошла. Дело государственное, ошибочки всегда возможны. Ребята малость подпили, горят рвением. Штурмовик стал отъезжать боком. Сами понимаете, время тяжелое. Ловим беглых грамотеев. Нежелательно бы нам, чтобы жалобы у вас были, благородный дон. Румата повернулся к нему спиной. Благородному дону счастливого пути! С облегчением сказал вслед штурмовик. Когда он уехал, Румата негромко позвал. Киун! Никто не отозвался. Эй, Киун! И опять никто не отозвался. Прислушавшись, Румата различил сквозь комариный звон шорох кустов. Киун торопливо пробирался через поле на запад, туда, где в 20 милях проходила ируканская граница. Вот и все. Вот и весь разговор. Всегда одно и то же. Проверка, насторожный обмен двусмысленными притчами. Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяким отребьем. А когда встречаешь настоящего человека, поговорить нет времени. Нужно прикрыть, спасти, отправить в безопасное место. И он уходит, так и не поняв, имел ли дело с другом или с капризным выродком. Да и сам ты ничего не узнаешь о нем. Чего он хочет, что может, зачем живет. Руматов вспомнил вечерний Арканар. Добротные каменные дома на главных улицах, приветливый фонарик над входом в таверну. Благодушные, сытые лавочники пьют пиво за чистыми столами и рассуждают о том, что мир совсем неплох. Цены на хлеб падают, цены на латы растут, заговоры раскрываются вовремя, колдунов и подозрительных книгачеев сажают на кол. Король по обыкновению велик и светел, а дон Ребе безгранично умен и всегда начеку. Выдумают, надо же! Мир круглый, да по мне хоть квадратный, а умов не мути. От грамоты все идет, братья. Не в деньгах, мол, счастье. Мужик, мол, тоже человек. Дальше больше, оскорбительные стишки, а там и бунт. Да все как на кол, братья. Я б сделал что? Я б прямо спрашивал. Грамотный, на кол тебе стишки пишешь. На кол, таблицу знаешь? На кол, слишком много знаешь. Бина, пышка, еще 3 кружечки и порцию тушеного кролика. А по булыжной мостовой грум-грум-грум стучат коваными сапогами коренастые, красномордые парни в серых рубахах с тяжелыми топорами на правом плече. Братья, вот они защитники, разве эти допустят? Да не в жизнь, а мой кидали на правом фланге. А вчера его еще порол, да. Братья, это вам не смутное время. Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокойствие и справедливость. Ура, серые роты! Ура! Ура! Ура! Слава королю нашему! Слава! Какая пошла чудесная! А по темной равнине королевства Арканарского, озаряемой заревами пожаров и искрами лучин, по дорогам и тропкам, изъеденные комарами, со сбитыми в кровь ногами, покрытые потом и пылью, измученные, перепуганные, убитые отчаянием, но твердые, как сталь, в своем единственном убеждении, бегут, идут, бредут, обходя заставы сотни несчастных, объявленных вне закона, за то, что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрязший в невежестве народ. И за то, что они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни не знающего красоты народа. За то, что они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны на службу своему неумелому, запуганному старинной чертовщиной народу. Беззащитные, добрые, непрактичные, далеко обогнавшие свой век. Румата стянул перчатку и с размаху треснул ею жеребца между ушами. «Ну, мертвая!» — сказал он по-русски. Была уже полночь, когда он въехал в лес. Едва ли не в самой чаще леса, в миле от дороги, под громадным деревом, засохшим от старости, вросла в землю покосившаяся изба из громадных бревен, окруженная почерневшим частоколом. Стояла она здесь с незапамятных времен. Дверь ее была всегда закрыта, а у сгнившего крыльца торчали покосившиеся идолы, вырезанные из цельных стволов. Изба эта была самое что ни на есть опасное место в икающем лесу. Окружена она была легендами и звалась не иначе, как пьяной берлогой. Продравшись через заросли гигантского папоротника, Румата спешился у крыльца пьяной берлоги и обмотал повод вокруг одного из идолов. В избе горел свет, дверь была раскрыта и висела на одной петле. Отец Кабани сидел за столом в полной прострации. В комнате стоял могучий спиртной дух, на столе среди обглоданных костей и кусков вареной брюквы возвышалась огромная глиняная кружка. Добрый вечер, отец Кабани. Я приветствую вас! Отец Кабани отозвался хриплым, как боевой рог, голосом. Румата, звеня шпорами, подошел к столу, бросил на скамью перчатки и снова посмотрел на отца Кабани. Отец Кабани сидел неподвижно, положив обвисшее лицо на ладони. Мохнатые полуседые брови его свисали над щеками, как сухая трава над обрывом. Из ноздрей крупнопористого носа при каждом выдохе со свистом вылетал воздух, пропитанный неусвоенным алкоголем. Я сам выдумал его. Сам? Зачем? А все-таки я ни при чем. Я его выдумал, и я же ни при чем. Точно ни при чем. И вообще мы не выдумываем, а черт знает что. Румат расстегнул пояс и потащил через голову перевязи с мечами. Ну-ну. Ящик. Рявкнул отец Кабани и надолго замолчал, делая странные движения щеками. Румата, не спуская с него глаз, перенес через скамью ноги в покрытых пылью ботфортах и уселся, положив мечи рядом. Ящик. Это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно все выдумал, сложил все в ящик, провертел в крышке дыру и ушел. Ушел спать. Тогда что? Приходит отец Кабани, закрывает глаза, сует руку в дыру. Хватит! Выдумал? А говорит, это вот самое и выдумал. А кто не верит, тот дурак.